Глава 27. Вернувшись из Истеда на двух машинах, Винстон и Эспинг снова встретились в столовой полицейского участка Симрисхамн. Атмосфера уже немного разрядилась, и к тому моменту, как коллега переступила порог, Винстон успел вскипятить воду для чая. На столе стояло высокое кондитерское сооружение, завернутое в целлофан, в которое была вставлена поздравительная открытка. «Поздравляю с успешным задержанием преступника, Эспинг. Спасибо, что стоишь на страже нашей безопасности. Привет от дяди Класса». Стиснув зубы, Эспинг прочла поздравление и выкинула открытку в мусорное ведро. «Ты когда-нибудь пробовал местное блюдо под названием королевский пирог?» – спросила она. Винстон такого не пробовал, впрочем, сконские деликатесы его никогда особо не интересовали. Эспинг достала хлебный нож, убрала целлофан, которым было обмотано кулинарное творение, и отрезала большой кусок, который протянула ему на бумажной тарелке. «Спасибо», — проговорил Винстон, разглядывая кусок пористого пирога. Запах у него полностью соответствовал его внешнему виду, помесь сахара с картоном. Никакого желания есть это у него не возникло, однако было очевидно, что Эспинг всячески старается загладить события вчерашнего дня. Он положил в рот кусочек, все равно, что запустить зубы в кусок упаковочного пластика. Посыпались крошки, образуя у него на пиджаке маленькие липкие сугробы. Эспинг в ожидании посмотрел на него. «Ну, как?» «Угу», — выдавил себя Винстон. Именно в этот момент в столовую заглянул Эл Ио. «А, вот вы где!» Шеф полиции пребывал в великолепном настроении. Он снова переоделся в спортивный костюм для езды на велосипеде. Ноги цокали по полу, как маленькие копытца. «Смотрю, едите королевский пирог. Ну и как тебе, Петр?» Винстон кивнул, не в силах ничего сказать. Воздушная масса таяла во рту, как сладкая вата, приклеиваясь к небу липким тестом. «Мне надо с вами поговорить», — произнес Эллиу более серьезным тоном. «Увидимся через пару минут у меня в кабинете». Он удалился с легким позвякиванием. Эспинг стояла и смотрела на Винстона, который вынужден был доесть кусок пирога. «Очень вкусно», — произнес он с хрустом дожевывая. «Хорошо, что тебе понравилось», — ухмыльнулся Эспинг. «Сама я никогда не любила королевский пирог». Винстон поперхнулся сухой крошкой и закашлялся так сильно, что потекли слезы. Эспинг с улыбкой похлопала его по спине. «Послушай, хочу извиниться за вчерашнее», — сказала она, когда он прокашлялся. «Я не должна была тебе такое говорить». «А я должен был похвалить тебя за то, что ты торпедировала алиби Герта», — ответил Винстон, вытирая слезу в уголке глаза. Пару секунд они стояли, глядя друг на друга. «Ну что, пойдем, послушаем, что там хочет нам сказать Эл-Ио», — спросила Эспинг с кривой улыбочкой. «Можешь взять еще кусок пирога, если хочешь». В кабинете шефа полиции они уселись и стали разглядывать умирающие цветы на подоконнике. Винстон смахнул с пиджака последние прилипшие крошки. «Кстати, насколько ты уверен по поводу запаха плесени?» – спросила Эспин. «Все же это очень слабая зацепка». Винстон рассуждал об этом всю дорогу от Истеда. «Я где-то читал, что память на запахи очень сильна», – задумчиво ответил он. «И мне кажется, что все сходится. Когда я был маленьким, в доме, где жил мой лучший друг, завелась плесень. Если я ходил к нему в гости поиграть, то потом приходилось стирать одежду, настолько острый запах от нее оставался. Именно его я почувствовал в кузове грузовика, и на лестнице был точно такой же. Герт, как мы слышали, тоже обратил на него внимание». Их разговор прервал Эл-Ио, вошедший в комнату. «Ну вот», — сказал он, плюхаясь в свое кресло. «Конечно, обидно, что Герт Силин ушел от ответа, но теперь это проблема истатской полиции. И в каком-то смысле он наказан, ведь и на него самого напали, хотя так рассуждать вообще-то нехорошо». Смущенно улыбнувшись, он постучал пальцем по папке с делом, лежавшей перед ним. «Ну ладно, я только что беседовал с прокурором», — продолжил он. «Мы с Ренатой полностью единодушны. Закрываем следствие по делу о смерти Тедди. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас обоих. Еще одно трудное дело отправлено в архив. Мир и покой в Эстерлине восстановлены. И еще раз спасибо тебе, Петр, что согласился помочь и подключился в таком авральном режиме. «А как же кражи?» – запротестовала Эспинг. Рената нам все уши прожужжала о своем столе. Последний раз она вспоминала о нем не позднее, как вчера. У Тедди был тайный соучастник. Думаем, что это он ударил Герта, когда пришел к нему в квартиру искать пропавшую чашу. Эллио поднял ладонь. «Я слышу, что ты говоришь, Туве, но в полиции Истада есть региональная рабочая группа под руководством инспекторов криминальной полиции Кроли и Тота. Они как раз и занимаются кражами со взломом. У них огромный опыт. Знаю, ты их не любишь, но Ренате, кажется, удалось возложить на них поиски и своего стола со стульями, и пропавшей чаши Тедди». Эспинг демонстративно сложила руки на груди. «Поскольку Рената считает, что мы деревенщина, не справимся с таким трудным делом», — прибавила она. Эллио вздохнул. «Туве, не воспринимай это как личное оскорбление. Ты ведь раскрыла убийство Тедди, хотя в конечном счете выяснилось, что это было не убийство». Он посмотрел на Эспинг, словно ожидая ее согласия, но она отвела взгляд. Винстон тоже решил промолчать. «Ну, хорошо», — продолжил шеф полиции. «Я пообещал Ренате, что мы, само собой, передадим им все сведения по поводу краж, а затем...» Он театральным жестом захлопнул папку. «Воспользуемся заслуженным отпуском. Если я буду крутить педали от всей души, то смогу успеть в Мёкельн к закату и порадовать Маргарету креветками с белым вином». Он поднялся, оба полицейских сделали то же самое. Винстон покосился на Эспинг, ее боевой задор, похоже, остыл, что несколько удивило Винстона. С ее стороны он ожидал куда более громких протестов. Из кабинета они вышли все втроем, пожелав друг другу хорошего лета, и Эллио зацокал в направлении полицейского гаража. Винстон и Эспинг остались стоять в коридоре. «Ну что ж», — произнес Винстон, — «должен сказать, что ты восприняла эту новость на редкость стоически». «А что?» — проговорил Эспинг, засовывая руки глубоко в карманы шорт. «Само собой, я с большим удовольствием сама разыскал бы эту проклятую чашу и того, кто напал на Герта. Но если подумать...» — она злорадно усмехнулась. «Мне кажется, Рената Юнсен Каминский и эти два недоделанных Валандера вполне заслуживают друг друга. Пускай она гоняет их день и ночь на поиски своего гребаного соснового стола. Мы раскрыли дело, как сказала Лео, и это самое главное». «Ты раскрыл дело», — с доброй интонацией уточнил Винстон и с удивлением отметил, что Эспинг слегка покраснела. «Ну, может быть...» — она откашлялась. «Но вряд ли стоит сообщать Кролю и Тоту, что наша главная улика взломщика – отчетливый запах плесени. Если мы не хотим, чтобы нас подняли на смех». Винстон усмехнулся. Его радовало, что их отношения вернулись в обычную колею. Несмотря на вчерашнюю вспышку, Эспинг, похоже, повзрослела за последние недели, и ему нравилось работать с ней. Он протянул руку. «Спасибо за работу, Эспинг. Было приятно и полезно пообщаться. Ты прекрасно справишься сама». Она пожала его руку, задержав ее на несколько секунд. «Тебе спасибо, Петр», — сказала она. Винстон заметил, что внезапно расчувствовался. Казалось, что-то заканчивается, нечто важное, чего ему не будет хватать. «Надеюсь, тебя ждет спокойный отпуск», — закончил он. «Да-да», — рассмеялась Эспинг. «Скорее всего, Фелисия заставит меня, стоя в кухне, готовить еду для всего шоу антикваров. А прямо сейчас я собираюсь поехать к ней в кафе. Передавай ей привет. Созвонимся перед моим отъездом», — сказал Винстон. Эспинг тоже направилась в сторону гаража. Сам он так и остался стоять в коридоре. Ему следовало поехать в Бэк-Эстюган, воспользоваться шансом и дочитать биографию генерала Монтгомери. Кроме того, Плутон наверняка изголодался. Но почему бы не сделать небольшой кружочек? Хотя бы для того, чтобы удовлетворить свое любопытство и заткнуть этот голос, навязчиво звучащий в голове. Голос, нашептывающий, что они по-прежнему нечто упускают. И он не сможет отогнать эти мысли, пока не посмотрит своими глазами. Вернувшись в кабинет Эллио, он открыл папку с делом, перелистал ее и нашел нужный адрес.